Глава 4. Ураган. Прошли сутки с того момента, как группа покинула оазис. Позади осталось еще около 35 километров. К удивлению многих, темп движения оказался не слишком высок. Не помогло даже значительное облегчение снаряжения. Видимо, сказывалась накопившаяся за долгую экспедицию усталость. Очень сильно сдали Кроул и Кайнц. У немца было не столь крепкое здоровье, да и возраст давал себя знать. Олис же оказалась просто не готова к подобным нагрузкам. И все же разведчики упорно шли вперед. Они не знали, что их трюк со следами и переодеванием удался, и готовились к худшему. То и дело, либо Ридли, либо Аята, либо Храбров поднимались на бархан и смотрели назад. Пока горизонт был чист, это радовало. С момента высадки прошло уже 15 дней, ровно половина отмеренного землянам времени. Однако об этом никто не думал. Смерть порой была настолько близка, что подобный срок казался просто огромным. И как всегда бывает в таких случаях, судьба решила преподать людям хороший урок. Олан двигался очень уверенно. Он, конечно, не заходил столь далеко от клона, но слишком хорошо знал пустыню, чтобы обращать внимание на мелочи. Пару раз мальчик уводил группу от песчаных червей, причем на этот раз не пришлось даже бежать. Подросток словно чувствовал приближающуюся опасность. Лишь на мгновение он склонялся, опускал ладонь в горячий песок и тотчас показывал направление, куда надо было двигаться. Чудовище не успевало даже начать свой ужасный процесс песковорота. Только теперь разведчики поняли, насколько важным было присутствие Олана в группе. Без этого юного клона они не прошли бы и 20 километров по пустыне смерти. В лесу их подстерегали одни опасности, здесь совершенно другие. И учитывая силу мутации, риск нарастал с каждым мгновением. Остановившись на очередной отдых, воины начали создавать навес. В такие минуты Олис мечтал о хорошем, добром ливне, с грозой, с раскатистым громом и с невероятной свежестью в воздухе. Господи, как ему хотелось пройтись по широкому, заросшему высокой травой полю. Какое наслаждение упасть на еще мокрые от росы цветы и вдыхать их горьковатый терпкий аромат. Но где все это? Об этом было даже страшно подумать. Если выжить, Храбров еще надеялся, а он верил в свою удачу, то вернуться домой шансов уж точно никаких. Все земляне теперь стали вечными наемниками Алана. Вырваться из цепей своих хозяев вряд ли удастся. Олис взглянул на пылающий диск Сириуса и, тяжело вздохнув, спрятался в тень. Через несколько минут вернулся с поста наблюдения Тина. Утирая пот, японец устало произнес: «Все чисто, вблизи нет ни души. Будем надеяться, что Коун попался в нашу ловушку. Даже если он задержался часа на 3, ему нас не догнать». «Твои бы слова, да богу в уши», — проговорил Генрих. «Признаюсь честно, я на пределе. 2-3 перехода еще выдержу, а дальше поете без меня». «А большего и не понадобится», — вставил Ридли. «Если 4-й космодром пустышка, мы все покойники. Я вот только не знаю, как бы покрасивее умереть. Подыхать от боли в брюхе — довольно пошлое занятие. Набить морду Линку, что ли?» «Заткнись, пустомеля», — прикрикнул на юношу Аята. «Я вот о другом думаю. До цели еще около 100 километров, а у нас сплошные неприятности. Мало того, что Коун преследует группу, так мы еще задели и властелина в пустыне. Боюсь, скоро за нами вытянется целая цепочка врагов. Но и это полбеды. Между группой и космодромом находится город Морсвилл. Судя по карте, до него от силы километров 70. Во времена Оливии, как звездной державы, это был большой индустриальный центр. 200 лет назад в нем проживало больше 12 миллионов человек. Вряд ли он уцелел. Приподнялся на локте Виола. «Разрушить коммуникации и промышленную структуру врага – вот главная задача начала войны. Тогда успех гарантирован. Боюсь, что Морсвилл в худшем состоянии, чем тот городок у места высадки. Вряд ли бы и головки промахнулись по такой мишени. Все остальное сделало время, ветер и пустыня. Не удивлюсь, если мы пройдем и даже не заметим некогда огромный город». «Не исключено», — согласился самурай. «Однако может быть и другой вариант. Вдруг часть Морсвилла уцелела. Там наверняка остались хоть какие-то, но дома. Запасы продовольствия, вода, остатки некогда могучей цивилизации». «Хочешь сказать, что в столь безлюдном месте город может оказаться убежищем для разного рода проходимцев?» — догадался Храбров. «Не только», — возразил Тина. «Там могут быть и вполне нормальные люди. Однако все, с кем мы сталкивались на планете, говорили, что мутанты идут из пустыни смерти. Том прав, и Морсвилл наверняка подвергся удару ядерных ракет. А вот последствия...» «Гадать бесполезно», — произнес граф. «Для того, чтобы обойти город, нам придется сделать большой крюк. Это неприемлемо. Придется самим удостовериться в достоверности ваших гипотез». «Да и я о том же», — усмехнулся японец. «Не было бы новых проблем». День прошел относительно спокойно. Дежурство на барханах никто не нес. Слишком это было утомительно, да и нецелесообразно. Никто из разведчиков не верил, что Коун решится двигаться в полуденную жару. Тем не менее, раз в полчаса кто-то из солдат поднимался на ближайшую дюну и осматривал окрестности в бинокль. Они были совершенно безжизненными. За 2 часа до захода Сириуса группа начала упаковывать снаряжение, а еще через 15 минут, вытянувшись в колонну, она двинулась дальше. Несмотря на продолжительный отдых, люди шли очень тяжело. Каждый километр давался с невероятным трудом. Дело дошло до того, что Олан уходил далеко вперед и дожидался разведчиков минут 5-6. Так продолжалось целый час. Постепенно люди привыкли, и темп движения начал расти. Земляне и оланцы превратились в каких-то роботов. Никаких разговоров, никаких мыслей, никаких улыбок, только вперед. Внутренних сил хватило лишь на то, чтобы переставлять ноги, и именно в этот момент их проводник вдруг замер, как вкопанный. Мальчик настороженно осматривался по сторонам, несколько раз поднимал вверх руку. Наконец он обернулся к разведчикам и с дрожью в голосе вымолвил: «Я боюсь ошибиться, но кажется, на нас надвигается песчаный ураган. Он идет с юго-востока, и его передовой фронт будет здесь примерно через 30 минут». «Отлично», — с трудом выдавил улыбку Освальд. «Мы успеем пройти еще 3 километра». «Нет», — отрицательно покачал головой подросток. «Вы меня неправильно поняли. У нас нет ни минуты свободного времени. Ураган в пустыне смерти — это самое страшное, что может случиться здесь с человеком. И нам не повезло. 7 лет назад клон потерял 11 мужчин. Они не дошли до оазиса всего 6 километров». «Это настолько серьезно?» — спросил Аята. «Да», — ответил Олан. «Сила ветра бывает просто огромна. Он все сметает со своего пути. Ни один человек не может удержаться на ногах. А следом летят тонны мелкого колючего песка. Ты даже не успеваешь ничего понять, как им уже забиты твои уши, нос, рот». «Послушайте, какой ураган!» — вновь вмешался в разговор Ридли. «Я же не слепой. Даже в этих сумерках отчетливо видно, что небо совершенно чистое. Нам идти и идти, а мы занимаемся какой-то ерундой». «Это не ерунда», — проговорил Кайнс. «Не думаю, что мальчик будет поднимать тревогу напрасно. Мы уже не раз убеждались в его знании законов пустыни. Если не видны признаки надвигающегося урагана, это не значит, что его нет. Лучше нам подстраховаться». «Я поддерживаю графа», — вставил Храбров. «Мы слишком плохо знаем Тоскону, чтобы делать поспешные выводы. Олан, ты достаточно уверен в своих догадках?» «Теперь да», — твердо сказал юный клон. «Передовой фронт ветра примерно в 50 километрах от нас. Я уже ощущаю летящую пыль. У нас в запасе не больше 25 минут. Тогда чего мы стоим? Что надо делать? Выкрикнул Тина. Дело в том... В общем, я никогда не попадал в такую ситуацию, неуверенно начал подросток. Однако меня учили, как надо защищаться от урагана, если он застал тебя в пустыне. Ну же, ну, поторопила его Линда. Найти мощный, но не самый высокий бархан, выбрать сторону, противоположную направлению ветра, вспомнил заученный наизусть урок Олан. Сделать укрытие, легкую обваловку и постоянно следить за движением песка. «Вперед!» — скомандовал Генрих. Поиски не заняли много времени. Подходящее место было найдено самим Оланом, и спорить никто не стал. Сейчас существование группы зависело только от этого худенького, темноволосого мальчугана. Зато сооружением укрытия занялись мужчины. Их усердие удвоилось, когда через 15 минут на юго-востоке показалась сплошная сероватая стена. Она надвигалась с сумасшедшей скоростью. И точно так же работали разведчики. Теперь не бездельничал уже никто. В результате получилось довольно глубокое убежище, накрытое одеялами, плащами и прочным тентом, который оказался в рюкзаке запасливого клона. Он знал, куда шел, и предвидел любые неприятности. Люди с трудом поместились в этом импровизированном сооружении, но времени на расширение уже не осталось. На всякий случай, каждый из разведчиков держал край крыши. И, как оказалось, эта мера была вовсе не напрасна. Передовой шквал урагана обрушился на бархан с огромной силой. Десятки килограммов песка рухнули на тент. Его пришлось подпереть спинами. Однако это было лишь начало. Почти тотчас ветер сбросил весь груз и принялся рвать материал тента. Теперь уже надо было удерживать хрупкую крышу руками. В пустыне творилось что-то невообразимое. Полнейшая мгла, летящий со всех сторон песок и ужасающий дикий рев урагана. Несмотря на то, что передовой фронт прошел, ветер почти не ослабел. В какой-то момент от резкого рывка отлетело в сторону одеяло, удерживаемое Виолой и Салан. На разведчиков сразу посыпались груды песка. Ценой невообразимых усилий брешь в крыше все же удалось заделать, и лишь спустя час ураган начал понемногу утихать. Опустившись на колени, Кайнц устало произнес: «Слава богу, это сумасшествие заканчивается. Даже не представляю, что бы с нами случилось, застань ураган группу на открытой местности». «Тут и гадать нечего», — откликнулся Аята. «Нас бы просто разбросало в разные стороны и засыпало песком. Ни малейших шансов на спасение». «Это верно», — поддержал Виола японца. «Мы в который раз спаслись только благодаря Олану. Теперь еще переждать несколько часов, и можно двигаться в путь. До утра у нас есть время, километров 10 осилим». «Вряд ли», — возразил подросток. «Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что ураган закончился. Прошел лишь его передовой фронт. Он, конечно, самый опасный, но далеко не последний. Поднято в воздух огромное количество песка, дует сильный ветер. Прежде чем все это осядет, пройдут дни, а может даже декады». «Что?» — изумленно и испуганно выкрикнул Ридли. «Повтори, что ты сказал. Пройдут дни, а может и декады», — спокойно сказал мальчик. «Однажды ураган продолжался почти 30 суток. Я это хорошо помню. Он был всего пару лет назад». Наступила гнетущая тишина. Лишь вой ветра и шуршание песка нарушали ее, но об этом никто не думал. Над группой нависла куда более сильная угроза, чем отряд Коуна и мутанты. Им могло просто не хватить времени. Природа безжалостна к интересам человека. Откинувшись на спину, Храбров чуть истерически рассмеялся. «Все, пришли. На этом летопись наших приключений заканчивается. Хвала предусмотрительности аланцев. «Кто мог знать, что здесь так значительно изменился климат?» — воскликнула Олис. «Предвидеть все невозможно». «А надо бы!» — гневно возразил Русич. 200 лет — большой срок. Особенно, когда применяешь на планете ядерное оружие, а потом захватываешь ее». «Мы не имеем никакого отношения к трагедии, случившейся на Тосконе», — столь же яростно ответила Кроул. «Тогда почему все местные жители так ненавидят Алан?» — иронично усмехнулся юноша. «Это не лепость, ошибка. Так гораздо легче объяснить причины произошедшей катастрофы. Нашел врага, свалил на него всю вину, вот и решены проблемы», — произнесла девушка. «Не слишком ли все просто? А как насчет подлинных фактов?» После этих слов Олис потянулся к рюкзаку и наполовину достал журнал в ярко-красном переплете. Закончить движение он не сумел. Его руку перехватил Тина. «Не стоит это делать сейчас. Там слишком много лишнего, чего знать аланцам не положено», — проговорил самурай. В укрытии вспыхнуло сразу несколько фонариков. Их лучи сошлись на Аята и Храброве. Однако это ничуть не смутило воинов. Русич уже успокоился и спокойно застегнул рюкзак. «Я так понимаю, что это открытый бунт?» — спросил лейтенант Виола. «Бунт?» — рассмеялся японец. «Разве это возможно? Нам четверым осталось жить всего 14 суток, а ураган может продлиться чуть ли не вдвое дольше». «Нет, просто даже у обреченных рабов могут быть свои тайны». «Но не от нас же!» — с обидой в голосе вымолвил Ридли. «Конечно нет», — ответил Тина. «Это была вынужденная мера. Я могу сказать лишь, что в книге, которую нашел Олис, почти неопровержимое доказательство причастности Алана к гибели тосконской цивилизации. Во всяком случае, об этом свидетельствуют оливийцы, проживавшие здесь 200 лет назад». «Ложь!» — воскликнула Олис. «Мы мирный народ!» «О, да!» — согласился Храбров. «Но этого не скажешь о вашем великом координаторе. Его стремления не столь чисты и откровенны». Это было оскорбление, которого аланцы снести не могли. Их руки потянулись к арбалетам, однако с реакцией наемников им было трудно соперничать. 4 острых кинжала блеснули в свете фонарей. Места в укрытии явно не хватало для большой драки. Да, впрочем, она и не состоялась бы. Увидев столько клинков, аланцы тотчас опустили оружие. «Вы можете болтать все, что угодно, но имя великого координатора попрошу не трогать», — спустя минуту произнес Том. «Он сделал для нашей планеты больше, чем целое поколение людей. Благодаря ему на Алане сотни лет мир и порядок». «Так ведь он вылепил из вас», — начал было Олис, но Кайнс его остановил. «Виола прав», — негромко сказал граф. «Это не наше дело. Мы, пусть и вынужденно, но нанялись на работу и должны ее выполнить. У каждого народа свои боги». «У нас одна цель, и мне кажется, неэтично прятать от товарищей ценную информацию», — более миролюбиво проговорила Салан. «Быть может, она и нам раскроет глаза на истину». «Все так, Линда», — улыбнулся Аята. «Однако, если ваши глаза не раскроются очень широко, могут пострадать еще миллионы людей». «Это меняет дело», — согласилась Аланка. «Мы больше не будем настаивать. Вы покажете нам книгу только тогда, когда сами пожелаете этого. В конце концов, она принадлежит Храброву по праву». В момент ссоры все совершенно забыли о Болоне. Мальчик сидел у самого выхода и чуть ли не с ужасом слушал реплики разведчиков. Оказывается, аланцы, о которых столько говорили в клоне, обычные люди. Две симпатичные девушки и Виола являются выходцами с этой ужасной планеты. О том, что цивилизация Тосконы уничтожена Аланом, в оазисе знал каждый ребенок. Как? Эти сведения стерлись, исчезли в сменяющих друг друга поколениях, да и другие заботы были у жителей пустыни. В тот момент, когда воины схватились за оружие, подросток не сомневался, что прольется кровь. Слава богу, обошлось без этого. Став невольным свидетелем, Олан понял, что четверо солдат находятся в критическом положении. Аланцы их заставили выполнять какую-то задачу, но время истекает, а ураган не дает им возможности двигаться вперед. И эта информация не прибавила симпатии к Алану. Мальчик поддернул тент, часть песка тонкой струйкой просыпалась в убежище. И тотчас семь пар глаз уставились на клона. Только теперь до разведчиков дошло, что они наговорили слишком много лишнего. «Проклятье!» — выругался Ридли. «Болтаете, черт знает что! Объясняйтесь сами, я тут ни при чем!» Храбров повернулся к подростку и извиняющимся тоном проговорил. «Теперь ты знаешь правду? Наша экспедиция приведет на планету войска Алана. Хорошо это или плохо, я не знаю. Скажу лишь, что мы, земляне, делаем это не по своей воле, однако выбора у нас нет». «Понимаю», — кивнул головой Олан. «Мы не будем тебя удерживать, если ты решишь после урагана вернуться в клон. Без твоей помощи отряду придется очень тяжело, но...» Закончить Русич не успел. Налетел новый шквал ветра, и разведчикам вновь пришлось удерживать крышу. Тем не менее, песка внутри укрытия насыпалось очень много. Пришлось открыть узкий лаз и выбрасывать его наружу. Люди работали, не покладая рук, около часа. Затем ветер начал постепенно утихать. Высунувшись наружу, Олис понял, что подросток вновь оказался прав. Тонны песка кружили в воздухе, поднимаясь, наверное, до самых верхних слоев атмосферы. Подобное безумие не могло закончиться за пару часов, а уж идти сейчас по пустыне было равносильно самоубийству. Закрыв лаз, Храбров повернулся к друзьям и вымолвил. «Мы действительно попали в ловушку. Ураган раньше, чем через несколько дней, не закончится. Остается только уповать на милость Божью». «Это верно», — согласился Кайнц, доставая из-под рубахи крест. «Будем надеяться, что хоть суток пять нам останется на выполнение задачи». Генрих почти точно угадал продолжительность буйства стихии. Порывы ветра продолжались 7 дней, еще 4 суток оседал песок. Все это время разведчики находились в своем маленьком укрытии. Теснота была просто ужасная, не вытянуть ноги, не расправить плечи. Приходилось только сидеть. Больше всего люди мечтали о возможности встать, потянуться, высоко поднять голову. Однако наибольшей проблемой оказался выход из убежища. Осознали это разведчики уже через несколько часов после начала урагана. Первым не выдержал Освальд. «Все!» — воскликнул немец. «Я больше не могу. Терпеть дальше нет сил. Делать это здесь неэтично, да и с точки зрения гигиены нельзя». Ридли обвязал себя прочным тросом, откинул полог и вылез наружу. Он отсутствовал не более 5 минут, но остальным это время показалось вечностью. В тот момент, когда Аята и Храбров уже хотели тянуть канат назад, Освальд вернулся. Зрелище было мрачным и комическим одновременно. Юноша пытался вытряхнуть из одежды песок, но удавалось это с трудом. Мало того, у него в ушах, носу, волосах его было ничуть не меньше. Наконец, сделав несколько глотков из фляги и прекратив борьбу за чистоту, Ридли громко произнес. «Это настоящий кошмар. Я отошел от укрытия от силы 5 метров и тут же потерял его из виду. Ориентация теряется полностью. Вокруг только летящий песок. Такое впечатление, что стоит остановиться, и тебя тотчас занесет по шею. А уж сесть!» Постепенно люди привыкли и к этому неудобству, хотя каждый оттягивал нужду до последнего. Хуже всего, понятно, приходилось девушкам. Во-первых, из-за физиологических различий. Во-вторых, у них возникали чисто женские проблемы. Ну и в-третьих, по нравственным соображениям. Большую часть группы все же составляли мужчины, и если Салан особенно не церемонилась, то Олис стеснялась подобного положения. Впрочем, по этому поводу земляне подшучивали лишь над собой. Постепенно напряженность между аланцами и наемниками исчезла. Все прекрасно понимали, что от них теперь ничего не зависит, а потому не стоит тратить нервную энергию понапрасну. Теперь, если споры и возникали, они не несли в себе враждебности и агрессии. В основном же и те, и другие предавались воспоминаниям. Как оказалось, жизнь Виолы и Салан была не столь уж легкой. Неплохое воспитание и образование, хорошая семья, но оба не прошли контрольный тест на внушаемость. Именно поэтому их отправили на внешнюю орбиту Алана. Затем обучение в специальных подразделениях, боевые операции на астероидах и дальних планетах. А теперь вот Тоскона. И хотя они жили в отличных условиях на космических базах, оба понимали, что являются далеко не полноправными гражданами великой цивилизации. И Виола, и Салан были такими же псами войны, как и земляне. Совсем по-другому сложилась жизнь у Кроул. Дочь посвященного, великолепные перспективы, отличные рекомендации. Она сама напросилась в экспедицию. Что ее гнало сюда? Любопытство? Возможно. Однако гораздо больше тщеславие. Это был самый легкий способ перепрыгнуть через несколько ступеней карьеры. Ну и, конечно, огромная вера в величие Алана. Девушка считала своим долгом участвовать в покорении Тосконы. Но все меняется. За прошедшие дни Олис уже не была так уверена в своих убеждениях. Частые разговоры с Линдой, общение с Виолой и Бартоном и, конечно, влияние землян заставили ее посмотреть на жизнь другими глазами. Теперь цели экспедиции не казались столь простыми и благородными. Заронили в ее душу сомнения и слова Храброва, ведь великий координатор действительно существовал 200 лет назад. А если он правда организовал катастрофу на Тосконе? Нет, этого не может быть, в это она не поверит никогда. И все же больше говорили земляне, а им было что рассказать. Люди, выросшие в разных местах планеты, воспитанные в разных культурах, они делились своими впечатлениями. На основе полученных от аланцев знаний, используя жизненный опыт многих поколений, воины уже по-другому оценивали свою родину. Наемники как бы со стороны увидели и себя, и свой народ. Трудно было не согласиться, что мир на Земле дик, жесток и несправедлив. И тем не менее он прекрасен. Какие леса, поля, озера, реки, горы. Все это восхитительно, одурманивающе красиво и, главное, неповторимо. Да и люди в массе своей не так уж злы, как кажется на первый взгляд. Они гостеприимны, радушны и готовы помочь ближнему. Недаром к этому призывают все религии планеты. Губит землян их алчность, жажда власти. Но кому не свойственны эти пороки? Это тяжкий крест всех разумных существ. И неважно, на какой ступени развития находится цивилизация, опасность самоуничтожения лишь возрастает, и пример Тосконы весьма нагляден. Но об этом не хотелось говорить. Храбров, Аята, Кайнц и Ридли рассказывали о другом. О городах, обычаях, одежде, женщинах. Порой их взгляды настолько различались, что даже не верилось, что они с одной планеты. И больше всего это интересовало Олана. Мальчик не пропускал ни единого слова. Еще бы. Он столкнулся с выходцами с двух совершенно разных планет. Для подростка с Оливии, где уже два века царило запустение, это было просто чудо. Впрочем, описание быта, этикета, обычаев очень понравились и аланцам. Их внешнее наблюдение за планетой не давало такой информации. Как живут простые земляне, можно было узнать только из личного общения, а это категорически запрещалось кодексом космической службы. И, пожалуй, только теперь аланцы поняли почему. Раньше они относились к жителям других планет как к существам второго сорта. Дикари, варвары – вот самые распространенные эпитеты. Однако это оказалось вовсе не так. Уступая в уровне развития, земляне обладали самобытной и очень своеобразной культурой. Да, она значительно отличалась от аланской, но была весьма интересна и имела право на существование.